В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 983-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем следить за движением нашей страны к цифровому радиовещанию. На днях на официальном сайте Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная радиовещательная сеть» появилась распечатка интервью, которое генеральный директор РТРС Алексей Малинин дал журналу «Радиочастотный спектр». Отвечая на вопрос корреспондента журнала Александра Попова, планирует ли РТРС использовать мультимедийные вещательные системы стандарта ДРМ, Малинин сказал, цитата, «Я думаю, что в ближайшие полгода ДРМ будет принят как стандарт для России. И мы начнем разворачивать сети мощного вещания в диапазоне средних и коротких волн. Здесь все зависит от заказчика-вещателя. Сейчас мы ведем совместную работу в этом направлении. Программа предусматривает с 2012 года модернизацию систем мощного радиовещания. Для нас это сильная головная боль, так как это вещание нерентабельно, к тому же оно не компенсируется ни государством, ни вещателями. Также нам не компенсируют убытки от аренды земельных ресурсов для этих целей. Понятно, что это социальная сфера, и здесь нет и не будет никакого бизнеса еще долгое время, но мы как минимум должны сократить затраты государства». Конец цитаты. Таким образом, еще раз подчеркивается, что массовая модернизация и перевод системы мощного радиовещания на цифру начнется уже через пару лет. Но вот ряд других мыслей Алексея Малинина вызывает массу вопросов. И в первую очередь, как государственное предприятие РТРС собирается сократить затраты государства, а самое главное, почему это надо делать? Ведь реализация государственной программы, которая, по словам самого же Малинина, нерентабельна, я думаю, как минимум на первых этапах ее реализации, возможно, по большей части исключительно как раз за счет государства. И я думаю, найдется мало коммерческих структур, желающих вкладываться в нерентабельный бизнес, не имея представления о том, когда эти вложения начнут окупаться. Мы с вами знаем лишь одного коммерческого вещателя, в планах которого было попробовать начать тестовое вещание в цифре на средних волнах в середине этого года. Здесь необходимо еще иметь в виду, что популярность средних волн, не говоря уже о коротких, в нашей стране за последние пару десятилетий, к сожалению, существенно снизилась. Так что, как ни крути, государству придется вложиться в развитие цифрового вещания. В противном случае, увы, идея может провалиться. Хотя напомню, что наша радиокомпания «Голос России» сейчас использует уже три передатчика в стандарте ДРМ. Ориентировано это вещание, разумеется, за пределы России. Ну а в целом ряде других стран модернизация передатчиков для местного вещания уже началась. В начале февраля ДРМ-консорциум распространил пресс-релиз, в котором говорится о размещении заказа индийским национальным вещателем All India Radio на поставку двух мегаваттных средневолновых передатчиков, имеющих функцию ДРМ-вещания. Ими планируется заменить подобные, но старые аналоговые передатчики, расположенные в Чинсури, Западная Бенгалия, и Раджкот, Гуджарат. Как и обычно в таких случаях, передатчики будут иметь возможность работать в трех режимах – цифровом, аналоговом и симулкасте, то есть одновременно в аналоге и цифре. Сигнал от этих передатчиков должен покрыть по расчетам большую территорию Индии, а также Западную, Северную, Восточную и Юго-Восточную Азии. В пресс-релизе также отмечается, что All India Radio уже работает в стандарте ДРМ, используя для местного вещания 800-киловаттный коротковолновый передатчик, расположенный в Хампуре, неподалеку от Дели. Зона его покрытия составляет в радиусе около 800 километров. Согласно актуальному расписанию, которое приводится на сайте ДРМ-консорциума, этот коротковолновый передатчик в эфире с 8.45 до 12.00, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 6100 кГц, целевой регион Индия, а также 17.45 до 22.30 на частоте 9950 кГц, на этот раз целевой регион Европа. Первая трансляция тестовая, вторая ежедневная на регулярной основе. Кстати, здесь мощность передатчика указана всего лишь 50 кВт. Мирая FM официально запустила новые программы национального и регионального вещания с 15 февраля. Об этом говорится в сообщении Media Network со ссылкой на миссию ООН в Судане. Цель новых программ – как можно более подробно информировать слушателей о событиях в Судане. Три программы о текущих событиях – утренняя, дневная и вечерняя, под названием, соответственно, Good Morning Sudan, Sudan at Noon и Sudan Tonight, представляют слушателям новости на классическом и простом арабском и английском языках, а также сообщения на тему экономики, спорта, образовательные и другие материалы. С 6 утра и до 8 вечера по местному времени в начале каждого часа звучат обновленные выпуски новостей. Новые программы «Мирая» предлагает слушателям еще два региональных эфира для Северного и Южного Судана, готовящихся соответственно в студиях в Хартуме и Джубе и выходящих в эфир дважды в сутки. Программа «Мирая» следует уже сложившимся традициям за несколько лет существования организации с июня 2006 года. Эта информация важная для сообществ на территории всего Судана, которая позволит способствовать лучшему пониманию друг друга и самих себя. Музыкальная политика станции – продвигать местную культуру и артистов Судана. Звучание «Мирая» – оригинальная музыка, созданная музыкантами как севера, так и юга Судана, исполненная на традиционных и современных инструментах. Напомню, что «Мирая FM» – круглосуточная станция, находящаяся под управлением миссии ООН в Судане, в партнерстве с фондом «Ласточка» швейцарской неправительственной организации. Вещание станции можно принимать на частоте 101 МГц в южной части Судана через 15 передатчиков в различных населенных пунктах. Программы «Мирая» также доступны в сети интернет на сайте www.mirai.fm.org. Программа «Мирая» также транслируется на аудиоканалах спутника «Нилсат». На коротких волнах «Мирая» вещает 6 часов в сутки через передатчики в Римавской Субботе, Словакия, с 3 до 6.00 на частоте 7385 кГц и с 14 до 17 частота 15670 кГц. Медианетворк Веблог сообщает, что один из величайших символов голландского радиовещания, Хенк Булк Фервей, скончался в возрасте 100 лет. В 1960 году вместе со своими братьями Дирком и Яапом бизнесмен из Хилверсума создал радио «Вероника», которое вещало из нейтральных вод до 1974 года. В 1972 году Фервей был признан одним из виновных за подрыв своего соперника, офшорного вещателя радио Nordsee International, и отсидел за это 3 месяца в тюрьме. Но его вклад в становление коммерческого вещания в Нидерландах получил официальное признание в прошлом году, когда он получил Lifetime Achievement Award от нынешнего радио «Вероника». Подробную историю «Радио Вероника» можно проследить в статье Джима Паркса «The Years of Radio Veronica», опубликованную в электронном журнале по медиакультуре soundscape.info, том 2, сентябрь 1999 года. Статья на английском языке. Кстати, старый джингл станции взят именно оттуда. Ну а современная «Вероника» звучит так. Серьезный момент, jongens. Vannacht kan het op sommige plaatsen regenen. Het wordt 4 tot 8 graden. Morgen, of beter gezegd, straks bewolking, de meeste plaatsen regen. Harde wind, 7 tot 10 graden, ik heb hem niet gelaten. In het weekend weinig verandering, wisselvallig bewolkt en kans op een bui. Крис Фрейтас, студент факультета радиовещания и журналистики Университета Мемфиса, в конце прошлого года начал вести свою собственную частную DX-программу на просторах интернета. Об этом, по-моему, первом случае чистой интернет-программы для любителей эфирного вещания рассказал блог Shortwave Central. Hello everyone, welcome to the very first ever Shortwave Weekly Podcast. I am your host, Chris Freitas. Формат программы весьма схож с теми, которые идут в эфир на коротких волнах. В будущем автор рассчитывает расширить круг тем и включить также обзоры радиоприемников, обсуждение сетки вещания различных станций. Кроме того, в планах приглашать гостей, представителей коротковолновых станций, приглашать, очевидно, виртуально. Цель таких приглашений – поговорить о различных острых темах, связанных с коротковолновым вещанием. Планы, как вы можете видеть, весьма солидные. Название программы Shortwave Weekly, правда, пока график ее выхода в виртуальный эфир не соответствует названию. За прошедшие где-то 4 месяца было лишь 7 выпусков. Но будем надеяться, что такой амбициозный проект не заглохнет и будет развиваться. По крайней мере, пожелаем Крису удачи. А всем заинтересовавшимся сообщу простой адрес этой программы www.shortwaveweekly.blogspot.com.